Сказка о похоронном поэте. Долго жил Евстигней Закивакин в тихой скромности, в робкой зависти, и вдруг неожиданно прославился. А случилось это так. Однажды после роскошной пирушки он истратил последние свои 6 гривен и, проснувшись наутро в тяжком похмелье, весьма удрученный, сел за свою привычную работу сочинять объявления в стихах для анонимного бюро похоронных процессий. Сел и, пролив обильный пот, убедительно написал: «Бьют тебя по шее или в лоб, все равно ты ляжешь в темный гроб, честный человек ты или прохвост, все-таки оттащат на погост, правду ли ты скажешь или соврешь, это все едино, ты умрешь». И так далее в этом роде аршина полтора. Принес работу в бюро, а там не принимают. «Извините», — говорят, — «это никак нельзя напечатать. Многие покойники могут обидеться и даже содрогнуться в гробах. Живых же увещевать в смерти не стоит. Они и сами собою, Бог даст, помрут». Огорчился Закивакин. «Черт бы вас побрал! О покойниках заботитесь, монументы ставите, панихиды служите, а живой? Помирай с голоду!» В гибельном настроении духа ходит он по улицам и вдруг видит вывеска, а на ней черными буквами по белому полю сказано: «Жатва смерти». «Еще похоронное бюро, а я и не знал», — обрадовался Евстигней. Но оказалось, что это не бюро, а редакция нового, беспартийного и прогрессивного журнала для юношества и самообразования. Закивакина ласково принял сам редактор-издатель Мокей Говорухин, сын знаменитого салотопа и мыловара Говорухина, парень жизнедеятельный, хотя и худосочный. Посмотрел Макей стишки и одобрил: «Ваше, — говорит, — вдохновение, как раз то самое, еще никем не сказанное слово новой поэзии, в поиске за которым я и снарядился, подобно аргонавту Герострату». Конечно, все это он врал. По внушению странствующего критика Лазаря Сыворотки, который тоже всегда врал, чем и создал себе громкое имя. Смотрит Макей на Евстигнея подкупающими глазами и повторяет: «Материальчик в порунам! Но имейте в виду, что мы стихов даром не печатаем». «Я и хочу, чтобы мне заплатили», — сознался Евстигнейка. «Вам? За стихи-то шутите?» — смеется Макей. «Мы, сударь, только 3-го дня вывеску повесили, а уж за это время стихов нам прислано 79 сажен, и все именами подписаны». Но Евстигней не уступает, и согласились на пятаке за строку. «Только потому, что уж очень это у вас здорово пущено», — объяснил Макей. «Надо бы псевдонимец вам избрать, а то Закивакин не вполне отлично. Вот ежели бы, например, Смертяшкин, а? Стильно!» «Все равно, — сказал Евстигней, — мне бы гонорар получить, есть очень хочется». Он был парень простодушный. И через некоторое время стихи были напечатаны на первой странице первой книги журнала под заголовком «Голос вечной правды». С того дня и постигла Евстигнейку слава. Прочитали жители стихи его, обрадовались: «Верно написал материн сын! А мы живем, стараемся кое-как, то да сё, и незаметно нам было, что в жизни-то нашей никакого смысла, между прочим, нет. Молодец, Смертяшкин!» И стали его на вечера приглашать, на свадьбы, на похороны, да на поминки, а стихи его во всех модных журналах печатаются — по полтине строка, и уже на литературных вечерах полногрудые дамы, очаровательно улыбаясь, читают поэзы Смертяшкина. Нас ежедневно жизнь разит, нам отовсюду смерть грозит, со всех точек зрения мы только жертвы тления. Браво! Спасибо! — кричат жители. — А ведь, пожалуй, я и в самом деле поэт, — задумался Евстигнейка и начал понемножку зазнаваться. Завел черно-пестрые носки и галстухи, брюки надел тоже черные, с белой полоской поперек, и стал говорить томно, разводя глазами в разные стороны. «А, как это пошло жизненно!» За упокойную литургию прочитал и употребляет в речи мрачные слова: «Паки, донде же, суе!» Ходят вокруг него разные критики, истощая Евстигнейкин гонорарий, и внушают ему: «Углубляйся, Евстигней, а мы поддержим». И действительно, когда вышла книжка «Некрологи мечтаний» и «Эпитафии желаний» Евстигнея Смертяшкина, то критики весьма благосклонно отметили глубокую могильность настроений автора. Евстигнейка же на радостях решил жениться. Пошел к знакомой модерн-девице, Нимфодоре Заваляшкиной, и сказал ей: «О, безобразно, бесславно, неимущая вида!» Она долго ожидала этого. И, упав на грудь его, воркует, разлагаясь от счастья: «Я согласна идти к смерти рука об руку с тобою, обреченная уничтожению!» — воскликнул Евстигней. Нимфодора же, смертельно раненая страстью, отзывается: «Мой бесследно исчезающий!» Но тотчас, вполне возвратясь к жизни, предложила: «Мы обязательно должны устроить стильный быт». Смертяшкин уже ко многому привык и понял. «Я, — говорит, — конечно, недосягаемо выше всех предрассудков. Но если хочешь, давай обвенчаемся в кладбищенской церкви». «Хочу ли? О, да! И пусть все шофера тотчас после свадьбы застрелятся». «Ну, все, пожалуй, не пойдут на это. А Кукин может, он уже 7 раз стрелялся». И чтобы священник был старенький, знаешь, такой, накануне смерти. Так, стильно мечтая, они сидели до той поры, пока из холодной могилы пространства, где погребены мириады погасших солнц и в мертвой пляске кружатся замороженные планеты, пока в этой пустыне бездонного кладбища усопших миров не появился скорбный лик луны, угрюмо осветив землю, пожирающую все живое. А это жуткое сияние умершей луны, подобное свечению гнилушек, всегда напоминает чутким сердцам, что смысл бытия — тление, тление, тление. Смертяшкин настолько воодушевился, что даже без особого труда стихи сочинил и прошептал их черным шепотом в ухо будущему скелету возлюбленной: «Чу смерть стучит рукою честной по крышке гроба, точно в бубен, я слышу зов ее так ясно, сквозь пошлый хаос скучных буден, жизнь спорит с нею лживым кличем, зовет людей к своим обманам, но мы с тобой не увеличим числа рабов, плененных ею. Нас не подкупишь ложью сладкой, ведь знаем мы с тобою оба, жизнь только миг больной и краткой, а смысл ее под крышкой гроб. Как мертво!» — восхищалась нимфадора. «Как тупо могильно!» Она все эти штуки превосходно понимала.